Kyo.ru представляет. Если переселился в другой мир. Глава 4. То, что я могу сейчас. Осталось 20 минут, а я закончил распределять навыки. На всякий случай еще раз пробежался и повторил все вслух. Надо пересмотреть все за 20 минут. Осталось 20 очков. Какие-нибудь полезные навыки. Так в другом мире все будет просто супер! Все были поглощены последней проверкой навыков. Некоторые были слишком сосредоточены, будто специально обращались к окружающим, говорили специально громко. Раз так, все будет хорошо. Поднять уровень статуса выше имеющегося? Голос был чуть громче, чем надо. Если сделал неверно, подумают, что хотел получить совет, а так хвастался или просто говорил сам с собой. Но так как наказание не последовало, все было в порядке. Вот дурак! Это начал смеяться парень рядом со мной, который закинул все в физическую силу. Ты ведь понял, что умрешь, когда попадешь в другой мир? Прошу, подумай еще раз и перекинь очки в статус. Заинтересованные мной или говорливым парнем, на нас смотрели светловолосая девушка и парень, походивший на взрослого. Было ясно, что это бесполезное трепыхание. Все понимали, что это значит, и считали не более, чем лицемерием. И все же в своих навыках я был уверен. Дальше остается лишь положиться на удачу. Придется бросить тех, кто этого не заметил, иначе меня может постичь наказание. А я своей жизнью дорожу. Оставшееся время я просматривал список навыков, выискивая, ничего ли не упустил. Я в очередной раз повторял себе, что надо сделать все зависящее от меня самого. Остальное можно предоставить судьбе. Все, закончили. Ребятки, время вышло. Оставшиеся очки вы возьмете с собой в другой мир. Когда получите уровень, сможете использовать их вместе с вновь полученными очками, так что не беспокойтесь. Все-таки есть система повышения уровней. То есть надо было распределять очки по минимуму. А в другом мире уже распределять навыки по необходимости. Однако новые навыки вы взять не сможете. Там новые навыки придется учить своими силами. Здесь же вы можете без проблем тратить свои очки на любые улучшения. Опасно было. Не зря я навыки выбрал. На лицах некоторых был отчаянный взгляд. Они решили, что смогут распределить навыки позже. Бедолаги. Ну, пора отправляться. Ребятки, буду молиться за ваш успех в другом мире. Пока-пока. Я лишь мог смотреть, как училка весело машет нам рукой, когда потерял равновесие. Я посмотрел вниз. Там ничего не было. Деревянный пол исчез. Там была лишь тьма. И видя, как мы проваливаемся в эту тьму, училка улыбалась. «Хотя половина даже стоять там не сможет», — сказала она. «Ну да, так и есть». Она знала обо всем и просто развлекалась, наблюдая за нами. Постепенно все ниже шеи погружалась во тьму. В голове словно бы что-то промелькнуло. Хотя тут даже ответа не требовалось. То была информация. Да, в первую очередь в списке надо было искать описание. Там мои навыки были описаны детально, и информация была такой же, как та, которую я получил со вторым уровнем описания. Что это? Что? Я ничего подобного не слышал! Подожди, прошу, подожди! Дайте изменить статус! Так ведь я даже двигаться не могу! Я не смогу использовать этот навык! Верните! Дайте все переделать! Плачущие, разгневанные и проклинающие, молящие позволить им все переделать, уповающие на милость. В классе виднелись одни лишь головы. Все здесь превратилось в кромешный ад. Я лишь молча наблюдал за всем. И не только я не потерял самообладание. Девушка просто отводила взгляд, а парень смотрел на все по-философски. Мальчишка растекся в дурацкой улыбке. Были и другие, кто понял, чем все закончится. Они тоже заметили ловушку в навыках и приобрели описание. Я четко понимал, что были и другие, кто смог избежать ловушки. Ах, вот она! Это я хотел увидеть! Переход от восторга к отчаянию! Из счастливого будущего прямиком в ад! Да, я прямо трепещу! Лица, искаженные отчаянием, лучшие! Но не злитесь, я вас не обманывала! Тот, кто мог понять, в чем дело, сразу все поняли! Обезумевшие люди понемногу начали успокаиваться. Я смотрел на мокрые от слез и соплей лица одноклассников. Увидев людей вроде меня, кто не был в панике и не плакал, они обратили свой гнев на нас. «Вы ведь знали, почему вы не сказали?» «Эй, спасите! У вас ведь есть навыки, которые вы можете использовать! Спасите!» «Ненавижу! Я вас всех проклинаю!» Были те, кто совсем сдался. У них не было сил злиться, но многие проклинали нас. «Сами виноваты, придурки! Незачем нас обвинять!» Закричал мужчина в толпу. И он все верно говорил. Обзывать их было лишним, но они должны были сами заметить. Так что никто их не обманывал. «Нет, я не хочу умирать! Черт, черт!» «Надеюсь, нет никакого другого мира!» В комнате раздавались отголоски криков и плача, когда мы провалились во тьму. «Вкус все такой же ужасный!» В опустевшей комнате осталась училка, покрытая испариной и мелкой дрожью, а позади нее стоял серьезный мужчина в костюме. «Блин, я тут послевкусием наслаждаюсь, не мешай!» «Вот как, прости!» «И ты про ужасный вкус сказал! Я вообще-то дарую людям облегчение! Людям, которые должны умереть, не пойми за что! Я даю шанс людям, которых ты убил!» «Верно!» Мужчина был безразличен, в голосе не было никаких эмоций. «А они этот шанс упустили, а я здесь богиня милосердия!» Пока училка безумно смеялась, мужчина отвернулся и покинул помещение. Через окно в коридоре он посмотрел на место, откуда пропали люди, и поклонился. «Простите, ребятки, но теперь Япония сможет переродиться в прекрасную страну». Мужчина поднял голову и теперь смотрел в одну точку. «Похоже, не заметила. В конце концов, нас и самих создали, и вполне могут одолеть». Уголки рта мужчины поднялись. Он быстро покинул это место. «Это... песчаный пляж?» Провалившись во тьму, я открыл глаза. Здесь было яркое солнце, бескрайнее море и прекрасный пляж. «Я-то думал, меня в гущу монстров бросят. А видать, немного совести есть. Ладно, надо проверить способности». В классе мы были в форме, и теперь, когда я убедился, что в своей одежде, проверил кое-что в кармане. Это был студенческий билет. Когда я провалился в темноту, в мою голову пропали все сведения. Информацию о статусе и навыках можно было подтвердить в студенческом билете, который я без колебаний открыл. Имя Цутия Куринай. Пол мужской. Возраст 27 лет. Уровень 1. Оставшиеся очки 0. Статус. Физическая сила 3 уровень 42. Прочность 3 уровень 36. Скорость 3 уровень 30. Ловкость 3 уровень 39. Гибкость 3 уровень 27. Выносливость 3 уровень 45. Интеллект 2 уровень 22. Духовная сила 2 уровень 24. Удача 1 уровень 5. Дальше я проверил навыки. Описание 2 уровень. Сокращение расхода энергии 3 уровень. Ки 2 уровень. Тут все как надо. Следующие два я выбрал перед тем, как начать бормотать. Повелитель нитей 2 уровень. Сопереживание 5 уровень. Я прикоснулся к сопереживанию в студенческом билете, и в голове сразу всплыла информация. Можно заставить сопереживать себе. С уровнями растет шанс успеха, а также количество людей, которым можно внушить. Сопереживание. То есть это сила, позволяющая донести свои чувства и мысли. На 5 уровне я смогу обработать сразу 16 человек. На 6 уровень понадобилось уже слишком много очков, так что это был предел. Кстати, чтобы получить 5 уровень, понадобилось всего 15 очков. На проверке навыков я сказал, используя навык сопереживания, поднять уровень статуса выше имеющегося. Однако это совсем ни на кого не повлияло. Надо выполнить определенные условия, чтобы получилось затронуть человека. С повышением уровней, если есть контакт, тогда эффект будет. Да, повелитель нитей. Среди моих покупок были нити. Близкие по цвету к полу, которые я заставил ползать своим навыком. Я обвязал ноги ближайших 16 человек, которые были доступны на 5 уровне сопереживания. На этом уровне можно было активировать навык с помощью инструмента, так что, предполагаю, на всех было оказано действие моего сопереживания. В том пространстве, когда училка сказала, что статус изменить не получится, душевное состояние этих людей не изменилось. Без укрепления духовной силы, сопротивляться сопереживанию 5 уровня не получится. Правда, не знаю, что будет, если есть навык духовного сопротивления. Ну, все, что мог, я сделал. Надеюсь, что они смогут выжить. Было ни к чему говорить о ловушке тем, кто ее заметил. Я старался выбрать тех, кто не знал о ней. Хоть и не знаю, был ли мой выбор верен. К тому же из-за статуса пришлось наплевать на навыки. Из-за того, что длинная фраза была бы подозрительной, я решил ограничиться ключевыми словами, чтобы повысить эффективность. Давно я столько не думал. Голова теперь едва соображает. Давно неиспользуемая голова работала на всех оборотах, вот и перегрелась. По крайней мере, удалось спасти 16 человек от неминуемой гибели. Для меня это был просто отличный результат. Ладно, сосредоточься. Все навыки в голове, активация по голосу. Вроде так, попробуем поиск. Я активировал самым последним приобретенный мною навык поиск 2-го уровня. Я поднялся и стряхнул с себя песок. Нечего теперь думать о других. Теперь надо думать лишь о выживании.